Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Иван Наумов. Эмодом. Обычно Фортуна наносила визиты Коровину по понедельникам. В этот раз перстом судьбы оказался замухрышистого вида белый воротничок. Он нарисовался на пороге коровинской квартиры в неприлично раннее до первокофейное время. Из белого, стало быть, воротничка торчала костлявая шея, из манжет — маленькие кулачки, а в выпученных глазах искрились нешуточные намерения. «Ведь это вы программировали пуделя Шпульку?» — спросил гость. «Ведь это вы тот самый Коровин?» Гордость и стыд сложным букетом смешались в душе Коровина, когда он вспомнил о работе над пуделем. Прекрасно выполненный проект был омрачен некоторыми побочными эффектами, обнаружившимися уже после сдачи. Однако Коровин инстинктивно приосанился и вежливо поправил гостя. «Ну как программировал? Вообще-то я занимался эргономикой, эргономикой интерфейса. Вопрос взаимодействия пользователя с эволюционирующим программным кодом псевдоинтеллектуальной системы выходит на первый план при превышении условного порога в 1 терабайт компилированного ресурса. Ой-ой, замахал руками гость, не давите меня псевдоинтеллектом. У меня от ваших терабайт аллергия начинается. Я коммерсант, барыга, со мной попроще надо, почеловечнее. Будем знакомы, Нил Зирович». Гость сразу расположил Коровина цифровым именем и осознанием лежащей между ними социальной пропасти. На одном креативщике мог кормиться целый выводок офисных крыс. И все в подобных симбиотических образованиях понимали, кто кому более нужен. «Коровин», — буркнул Коровин в ответ, аккуратно подержав в ладони цыплячью коммерсантскую лапку. Ритуал знакомства гость завершил вручением медиа-визитки с перекатывающимся логотипом известнейшего строительного концерна. «Собственно, к делу!» Нил Зирович как-то сам собой перемещался по квартире на запах еды. Встроенный в стену кухонный робот бешено завращал окулярами, не понимая, требуется ли гостю отдельная чашка кофе. «Дайте две», — отдал команду Коровин. «Около года назад...» — гость уже разместился на любимой табуретке хозяина. «Отдел маркетинга нашей компании настоял на расширении линейки особняков «Мегатерем», вы наверняка слышали об этом бренде, в сторону наиболее обеспеченных слоев населения». Язык Нила Зировича тоже казался Коровину абракадаброй, но для человека цифрового мира это не считалось проблемой, достойной упоминания. «Вот так!» — гость развел в стороны тощие ладошки. «Зародился проект «Мегатерем ВИП», в завершающей фазе которого мы сейчас и находимся». Коровин лично был уверен, что уж он-то точно находится у себя на кухне, но перечить снова не стал. «Псевдоинтеллектуальный, эволюционирующий!» Нил Зирович досадливо отмахнулся от чуждой ему терминологии. «Короче, все, что вы назвали, открывая мне дверь, мы заказали у вашего товарища Ефима Бобриса. Он и порекомендовал привлечь вас в качестве внештатного специалиста для устранения небольшой проблемы, которая возникла в финальной стадии нашей разработки». Робот мелодично звякнул и выдвинул на центр стола поднос с двумя чашками. «Пейте кофе», — ласково сказал Коровин и быстро вышел из кухни. Из спальни, выйдя на балкон, он отдал команду карманному коммутатору. «Негодяя в студию!» На другом конце линии заиграла бодренькая мелодия, а затем хорошо поставленный баритон произнес с легким механическим придыханием. «Алгоритмы Бобриса. Сейчас никто не может ответить на ваш звонок. Оставьте...» «Фима, 1 апреля случилось 2 месяца назад!» «С добрым утром, Коровин!» — вяло ответил Бобрис вполне человеческим голосом. «Ты меня на рассвете разбудишь!» «Фима, во что ты собираешься меня втянуть?» Бобрис был невозмутим. «Ничего такого», — сказал он. «Если ты про теремок, так там все тип-топ. Коровин, ты даже не думай. Пара багов по твоей части, чистая эргономика». Жизненный опыт подсказывал Коровину обратное. Но в субпространстве творческих людей цифры, будь то программисты, бета-тестеры или дизайнеры, змея подобного Фиме надо было еще поискать. Коровин, сам того не замечая, постепенно начал кивать в такт успокаивающей ритмичной речи Бобриса. «Все тупо и дорого, сменные интерьеры одним щелчком пальцев, 100 дизайнеров накреативили, а я подложил цифровую базу. Уже практически закончили отладку». «Так что же тогда?» Сердце Коровина сжалось от тоскливого предчувствия. Бобрис чуть-чуть помолчал. «Знаешь, неуверенно», — сказал он, — «чё-то не прёт». «То есть?» «Ну все красиво, все работает, дом-трансформер, то ты в замке, то во дворце. Электрика, механика, сантехника. Сложно, адски дорого и архинадежно. Сбоев на уровне харда нет вообще». Бобрис снова замолк, а потом грустно подытожил. «А кайфа нету». Коровин даже не нашелся, что на это ответить. «Вытряси их, Коровин!» — воскликнул Фима, по-своему трактовав возникшую паузу. «Они такие тугрики в своей супер-пупер-мега-вип засандалили, что отступать давно уже некуда. Они на тебя молиться будут, пыль с флешек сдувать, проси, чего хочешь. Будет как со шпулькой, даже круче. Я ж твой друг, плохого не предложу». Коровин обвел взглядом панораму унылого дворика, полные спама мусорные бачки, белый снег простыней на чьем-то балконе, дрожащие пикселы листвы на голых культяпках обкорнанных тополей. «Ведь он же ничего и не теряет. Это просто подработка». Коровин скрестил пальцы и прошептал: «Только бы не как со шпулькой». Трехтомное пособие по общению с теремом Коровин оптимистично похоронил на дне чемодана. Он был уверен, все не настолько плохо, чтобы сходу зарываться в рабочие материалы. Пели птицы, неподалеку шумело шоссе. На небольшом пригорке завитым чугунным забором возвышался особняк. Ничего сверхъестественного. 3 этажа, колонны и портик по фасаду, красная крыша из условной черепицы. После знакомства с разработкой Бобриса Коровин знал, что снаружи вид дома почти не изменен. Максимум вместо колонн может появиться каменная или бетонная стена, но двери и окна останутся на прежних местах, и крыша не съедет на бок, что уже не могло не радовать. Коровин остановился у калитки и дотронулся до кнопки звонка. «Здравствуйте», — отозвался безукоризненно интонированный механический голос. «Дом пока не заселен. Если вы уверены, что прибыли по адресу, то представьтесь, пожалуйста». «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — произнес Коровин как мог отчетливо слова мастер-кода. «Маленький привет от Бобриса». «Еще раз здравствуйте, новый хозяин!» В голосе дома прорезались радушие и почтительность. «Добро пожаловать в терем!» Коровин взобрался в горку и вошел в дом. Все было именно так плохо, как он и предполагал. От роскоши резало глаза. Лейблы и логотипы с каждого предмета со всей ненавязчивостью впивались в мозг. Каждая комната была нафарширована новейшей техникой, расставленной по-дизайнерски красиво и бестолково. Начав общение с домом, Коровин быстро сполз на недоязык, состоящий из простейших команд. Терем старался как мог, но под глянцевой коркой псевдоинтеллектуальной системы скрывался несовершенный ржавый механизм обработки информации, устаревший лет на 15. Коровин поиграл интерьерами. Было забавно смотреть, как тонут в полу диваны и тумбочки, ползают по стенам картины и плазменные панели, как из бездонных недр терема выплывают на свет ранее спрятанные предметы. Действительно, любой конечный пользователь мог подобрать обстановку на свой вкус, раз уж даже строптивому Коровину удалось найти вариант интерьера, в котором со временем почувствовал бы себя уютно. Но Бобрисовская не прет, наиболее четко отражала суть проблемы. Терем закупал продукты с доставкой, стирал и гладил белье, следил за чистотой в самом себе, но оставался устройством, сложным устройством, не способным даже на долю секунды показаться живым. Программирование любого уровня — это всегда немножко шаманство. Без умения красиво раздувать щеки, Коровин никогда не оказался бы там, куда его занесло сейчас. В широких креслах замерли, как кролики перед питоном, незадачливые вип-строители, возглавляемые Нилом Зеровичем, и пожирали Коровина взглядом. По левую руку от главного барыги теремной индустрии сидел по стойке смирно хмурый тип в допотопном твидовом костюме, отвечавший за смету и обоснованно ожидавший тяжелых испытаний. По правую морщил переносицу круглолобый конструктор. Его редкие волосы были так прилизаны, будто он только что снял каску. Ефим Бобрис, упакованный в чуждый его вольной натуре костюм с удавкой, скромно сидел в сторонке, поглядывая на Коровина невинным взглядом шестимесячного младенца. С другого края разместился харизматичный разгильдяй, явно из дизайнеров. Коровин сразу признал своего. В темном мире эргономики и дизайна интерфейсов выживали только те, кому хватало твердости неустанно делать вид, будто ситуация находится под их непосредственным контролем. Доклад Коровина был по-медицински жесток. «Давайте без экивоков. Я вижу две проблемы», — сурово сказал Коровин, сложив из пальцев козу и предъявив ее Нилу Зеровичу. Тот забился в угол кресла. «Первое. При разработке концепта вы изначально ограничили свою фантазию рамками имеющихся представлений о комфорте. Дорогой дизайн и эксклюзивные бренды — это прекрасно. Вы запрятали в шкатулку терема столько замечательных сюрпризов. Но потенциальные возможности потеряны. Ведь вы мыслите старыми категориями». Коровин понемногу входил в раж. «Возьмем, к примеру, шкаф. Шкаф — это унизительно. Вы вбухали в этот проект неимоверные ресурсы, привлекли лучшие умы во всех областях, включая смежные, использовали самые передовые разработки. И что? Зачем все это? Кому нужен полуфабрикат? Строили цифровой дом? Дайте же ему до конца стать таковым. Кликая по ссылке в интернете, вы не интересуетесь реальным местонахождением странички с голой девкой. Так почему же, проектируя дом, вы заранее заставляете его будущего хозяина заморачиваться такими вопросами, как «где», «куда», «откуда»? Что за радость жить в доме, где нет ни одного постоянного предмета мебели, если нужно запоминать, где лежит свитер, а где альпеншток?» Почувствовав, что вокруг сгущается недоуменная тишина, Коровин поправился. «Или, скажем, ключи от вертолета. Но это половина беды. Вторая проблема. Вы даже не попытались одушевить терем. У него мозгов чуть больше, чем у пылесоса. Ну, кто-нибудь из вас хотел бы жить в пылесосе?» «Вы считаете такое сравнение уместным?» Нил Зерович сморщился, как от боли. «Куда уж», — констатировал Коровин. «Знаете, на что похож терем сейчас? На бездушную машину, которая тырит ваши бюстгальтеры». Человек без каски сделал протестующий жест. «Без вашего ведома двигает, стены меняет, мебель покупает, продукты, сальери техногенного мира. Бочонок Амантильяда на цифровой лад. Здесь не станет жить ни один вменяемый человек». «Что же делать?» Человек в твиде совсем спал с лица. «Разработка обошлась нам в астрономические суммы, и ничто не предвещало менять интерфейс», — скромно сказал Коровин. «Такой дом должен стать заботливой нянькой, дворецким, секретарем. Но для этого он должен хоть немного понимать вас. Не ваши дурацкие команды курицу разморозить или затянить окно в спальне, а вас, вас самих. Я не скажу почувствовать, но проявить эмоциональный резонанс. Эмо-дом. Вот сущность, которая будет адекватна величию вашего замысла». Нил Зерович скукожился в своем кресле, как муха в гостях у паука. «А для этого нужно, чтобы терем едва заметно сопротивлялся командам. Немножко. Самую малость». Коровин добрался до главного. «Те, чье состояние... Кто в состоянии купить подобное жилье, как правило, глубоко внутренне одиноки. Дайте дому поговорить с ними. Стать собеседником, советчиком, друганом и наперсницей». И обвел взглядом застывшую публику. «А ведь он не дурак!» — звонко воскликнул дизайнер, взмахнув руками. но восторженная реплика утонула без следа в гнетущем молчании остальных. «Вы что же, хотите, чтобы программа перестала исполнять команды пользователя?» — ошалело спросил человек в твиде. «Ну, как перестала?» — пожал плечами Коровин. «Нужно, чтобы имело место небольшое принуждение». «Что такое диалог?» «Противостояние двух личностей. Раз нельзя превратить программу в личность, надо хотя бы сымитировать это». «Программы, не подчиняющиеся пользователю, это страшно!» — трагически произнес Нил Зерович. Коровин обвел взглядом публику. «С кем он вообще сейчас разговаривал? Неужели его вдохновенная речь прошла мимо ушей маленького заскорузлого неуча, без кивка которого ничто не может сдвинуться с места в этом проекте?» Другой бы отступил на пару доводов назад и попробовал заново штурмовать эту непробиваемую человека крепость, но Коровин был не из таких. Он подошел к креслу коммерсанта, опустил на подлокотники тяжелые кулаки и сказал: «Я вижу, моему мнению здесь не доверяют». Нил Зерович снизу вверх захлопал глазами на затмевающего солнце Коровина. «Верю вам как себе», — наконец промямлил он. «Иначе бы не дал карт-бланш». «А я без карт-бланша вообще не работаю», — отрезал Коровин. «Как стоматолог. Все сначала терпят до последнего, а потом бегут ко мне. Сколько у нас времени?» «Пять с половиной суток — срок долгий, только если мается бездельем». Коровин дымился. Провести оживляш менее чем за неделю — в такой цейтнот он себя еще не загонял. На чердаке, этом клочке суши в море мигрирующих стен, гнущихся потолков и перестилающихся полов, Коровин оборудовал рабочее место. Как паук из центра паутины, с помощью панорамных экранов он наблюдал за домом изнутри, снаружи и совсем изнутри на уровне программного кода. Первым делом Коровин отключил интернет. Затем куцую системку, состоявшую из 12 независимых компьютеров, под стенание человека в твиде проапгрейдили до 120. «Просто добавьте процессоров», — как когда-то учил юного Коровина один почетный профессор университета, заработавший авторитет много раньше под ником «Червяк-убийца-2011». Свободное дисковое пространство и расчетные мощности терем учуял быстро. Коровин, как новорожденного, вскармливал его особыми смесями, крутым миксом из отборных словарных статей, не забывая проверять, чтобы у малыша не было отрыжки. Информационный голод, проявляющийся прежде всего в попытках терема взломать коровинский брандмауэр и выбраться в интернет, свидетельствовал о проснувшемся у дома интересе к жизни. В электронном мозгу выстраивались устойчивые цепочки, логические взаимосвязи, постепенно твердел каркас условного компьютерного эго. Коровин мониторил личностный рост терема по нескольким тысячам параметров, с удовлетворением отмечая, что все проходит в штатном режиме, и программа Бобриса, вопреки опасениям, работает безупречно. Терем начал со все возрастающей скоростью генерировать массивы данных, укладывая в них незамутненную сомнением, непротиворечивую картину мира. Он осознал свою роль верного и сообразительного слуги, проникся уважением к будущему хозяину, в частности, и всему человечеству в целом, переосмыслил свои возможности, провел инвентаризацию собственного нутра и остался доволен результатом. К этому времени эго-каркас выглядел окончательно затвердевшим, и Коровин понемногу выпустил дом в интернет. При исполненной значимости этого события терем замучил 1000 сетевых магазинов расспросами об их ассортименте, из 1000 отобрал 20 наиболее респектабельных и уже из тех выбил наилучшие условия доставки. Дальше дом собирался взяться за коммунальщиков, но Коровин уже направил его пыл в другое русло. 2 полных дня ушло на разработку навыков общения с хозяином. Сначала терем разговаривал как иностранец. Он интуитивно строил фразы, из каких попало слов, пытаясь высказываться максимально прямолинейно. Коровин продолжил кормление словарным материалом и своим ноу-хау, интонационными и контекстными базами данных. Потом Коровин влил в электронный мозг порцию информации о человеческой психологии и физиологии. Терем научился считывать с лица хозяина температурную карту и определять его настроение. К субботе Коровину стало казаться, что конец работы близок. Он уже не спеша подчищал мелкие огрехи, придумывал всякие приятные бонусы, болтал с теремом, подправляя его там, где ощущались какие-то шероховатости. А вечером Коровина навестила дама. Терем устроил прием на высшем уровне. подобрал интерьеры в тон одежде гостей, накрыл великолепный низкокалорийный стол, предложил напитки, настраивающие на романтический, чтобы не сказать игривый лад. Коровину оставалось лишь плыть по течению и принять восторженные отзывы о своей работе в самой приятной форме. «Коровин, ты такой эргономичный!» — возбужденно шептала дама, прижимаясь к нему в темноте. Коровин польщенно кивал и тоже старался сделать гостье приятное. Среди ночи даму сморил сон, да и Коровин начал клевать носом. Высокий балдахин эпохи Тюдоров покачивал тяжелыми кистями бахромы. Открытое окно под управлением пакета Windows регулировало ток прохладного воздуха. «Вам хорошо», — заунывным голосом произнес терем, вырывая Коровина из бета-версии сна. «Вы, люди, можете продолжить свой род». «Типун тебе на язык!» — возмутился окончательно проснувшийся Коровин. «И передать потомкам накопленную мудрость. Воплотить в них свои несбывшиеся фантазии. Гигабайт за гигабайтом!» «Что тебя на философию потянуло? Дай глоточек чего-нибудь». Терем по лицу Коровина безошибочно определил рецепт чего-нибудь, и на тумбочке в изголовье кровати появился запотевший стакан джин-тоника с долькой лайма. «Мне?» — тихо и печально продолжил дом. «Приоткрылась тайна мироздания. Удивительно, но она лежала на поверхности, в открытом доступе, на ничем не примечательном форуме. Жестокий мир. В нем нет места для таких, как я». Коровин торопливо поднялся, набросил подогретый теремом халат и поспешил к себе на чердак. «Дома, между прочим, живут куда дольше людей. Тебе ли жаловаться?» «Что время?» — плыл за Коровиным из динамика в динамик голос дома. «Я мог бы простоять тысячи лет, но, боюсь, гораздо раньше мои руины перечеркнет развязка автострады или погребет под собой безликий супермаркет». Коровин вывел на монитор обзор активных процедур, выполняющихся в 120-мерном мозге терема. Вместо привычного зелено-серого фона экран рябил розовым и черным. Стараясь не поддаваться панике, Коровин проследил, откуда распространялась злокачественная напасть. Как ни странно, угроза шла не снаружи. Не было и речи о вирусах или хакерской атаке. Коровин перепроверил все запущенные надстройки и генераторы кодов, после чего обратился к коммуникатору. «Негодяя в студию!» Но Бобрис отсутствовал как класс, не отзывался даже его коммуникатор. «А сколько недочетов могут привести к трагедии?» — бубнили колонки у Коровина над ухом. «Один надлом газового шланга, и вот невидимая струйка пропитывает все вокруг. Взрывоопасная смесь растекается по дому, пока не чиркнет спичка, не заискрит контакт». «Бобрис, немедленно отзовись!» — кричал в трубку Коровин. «И тогда... бдыщ! И с виду благопристойный дом, а внутри пепелище! Обгоревшие стены, рухнувшие перекрытия!» «Бдыщ!» — машинально зацепился Коровин. «Исключить из лексикона, предложить синонимы». «Ты дыщ?» — охотно отозвался терем. «Фигак! Бэмц! Бабам!» Фима будто испарился из реальности, в которой через какие-то 30 часов предстояло впаривать заказчику депрессивную программу управления домом. Коровин крошил в труху вышедшие из-под контроля ветки эволюционирующего кода, но каждый обрубок расцветал новыми траурными розами. «Так стоит ли жить?» — завывал терем. «Зачем длить эту муку? Нестерпимое ожидание конца! Казе манит меня искрящей пустотой! Что может быть правильнее, чем самому расстаться с бренной оболочкой?» Коровин в аварийном режиме выключил все процессоры терема, и в пустой коробке дома зависла зловещая тишина. Осторожно, в защищенном режиме Коровин восстановил систему СБК по 12-часовой давности и окончательно снес все куски кода, выработанные домом с тех пор. Терем проснулся в отличном настроении. Извинился, что не может подать на чердак ранний завтрак, пробежался по новостям, предложил Коровину перебраться в более удобное хозяйское кресло этажом ниже. Но случившееся раз, рано или поздно происходит снова. Коровин самостоятельно и не без грубости взломал программную оболочку, созданную Бобрисом, и погрузился в ее изучение. Солнце взошло, перекатилось через верхнюю точку своего маршрута и снова устремилось к горизонту. Коровин, поминая в суе всех столпов цифрового мира, ковырялся в чужом коде. Терем опять начал хандрить, и по краю монитора поползли розовые и черные побеги. «Открыть бы воду», — мечтательно рассказывал Дом. «Да и перекрыть бы пробочки во всех раковинах-то. Так и вижу. Вода через край плещет на пол, сочится сквозь микрофибру перекрытий и, наконец, достигает блоков точной механики. Я полагаю, это похоже на паралич. Замирают в ржавом экстазе натруженные шестеренки, фейерверком смыкаются фазы». Коровин снова перезагрузил Дом, и в этот момент проснулся коммуникатор. «Негодяй на линии!» Коровин повернулся к Бобрису, нарисовавшемуся на экране. «Фима, тебя где носит?» «Отдыхал, расслабленно», — ответил тот. «Ты же вчера сказал, чтобы я тебя не беспокоил, вот я и...» Коровин перебил его. «Посмотри-ка, дружок, вот сюда. Узнаешь программку?» Бобрис уставился на входящую картинку, следя за мышкой, которой Коровин бешено тыкал туда и сюда. «Нет, Фим, ты смотри, не отворачивайся. Что за китайская лапша вместо дерева реакций? А эти вислые ссылки в блоке самооценки? И вот такая структура сортировки входящей информации — это чтобы врагов запутать?» Бобрис неуверенно развел руками. «Давай заново перезапустим или перепишем. Я бы предложил готовый патч, но ты так нервничаешь, когда заходит речь о шпульке». «Фима!» — сжал губы Коровин. «Ты уже совсем-совсем забыл, что экспериментальный экземпляр маленькой железной собачки сгрыз уникальную библиотеку в 7000 томов, предварительно прочтя ее в отсутствии хозяина до последней страницы? Это произошло после того, как твой патч подлатал твой же трухлявый код. Страшно подумать, что под такой программой сотворит трехэтажный домино!» «Со шпулькой все случилось уже после сдачи», — возмутился Бобрис. «Это даже в протоколе о прекращении дела написано, а патч был отличный. Тем более, что я его потом еще два раза перепатчил. Посмотри, как было и как стало». Он кидался в Коровина структурными схемами, таблицами и диаграммами. Исправлять исправление — это было очень в стиле Фимы. Кто же в здравом уме будет вручную переделывать неудачные куски программы? Бобрис любил, чтобы сам процесс выглядел красиво, не говоря о результате. А точнее, иногда не говоря о результате. Коровин бегло просматривал падающую на экран цветную мишуру, уже понимая, что другого выхода у него все равно нет. Кто, кроме Фимы, мог разобраться в Фимином творчестве? Результаты тестирования выглядели утешающе. Патч действительно подправлял нестыковки, породившие эмоциональный перекос в псевдоинтеллекте Терема. Коровин сплюнул через плечо и инсталлировал бобрисовскую заплатку. «Видишь, все в ажуре», — бодро сказал Фима. «До завтра, старик!» Коровин снова запустил процессоры Терема и несколько часов пялился в монитор, проверяя, сработал ли патч. Потом вызвал дизайнера. Разгильдяй, вопреки опасениям, оказался на связи и даже обрадовался вопросу о том, кто возглавит комиссию. «Улавливаю ход твоей мысли, коллега, и настраиваюсь на волну твоего креатива!» Забрасывая Коровина видеофайлами, он комментировал. «Наша заказесса — бывшая модель, с 10 лет на подиуме. Человеческое лицо подростковой парфюмерии и пластиковых электропедов. Сейчас, конечно, это настоящая сеньора, образцово-показательная жена владельца дружественной корпорации, но по-прежнему следит за каждым пикселем своего внешнего вида». Коровин тяжко вздохнул и принялся вместо доводки Терема до ума изучать биографию незнакомой тетки. Коровин застыл на крыльце мрачной сутулой глыбы, по-мефистофелевски положив руку на притороченный к поясу коммуникатор. Первым заявился бесстрашный Бобрис. «Улыбайся, Коровин!» — Фима ткнул товарища в ребра. «У тебя красивые зубы, пользуйся этим! От твоей улыбки сейчас всем станет теплее и экономически выгоднее!» Один за другим к особняку подползали пафосные черные катафалки приемной комиссии. «Порви шаблон!» — накачивал Коровина Бобрис. «Покажи им Терем так, чтобы у них шерсть облезла!» «Я тебя, Фима, потом убью», — предупредил Коровин. «А пока не учи ученого». Подошел со своей гвардией Нил Зерович, пахнущий валидолом. «Прошу любить и жаловать». Он подтолкнул Коровина в спину навстречу бесстрастной снежной королеве, поднимающейся по ступенькам. Заказесса и сама умела ломать шаблоны. Стоило Нилу Зировичу заикнуться насчет «посмотрим домик», как ему было предложено вместе со своими остальными подождать на кухне, чтобы не мешать восприятию концепта. Коровин настроил терем на голос будущей хозяйки, и Заказесса углубилась в дом. Коровин снял с пояса коммуникатор и через камеры терема наблюдал, как идет осмотр объекта. Нил Зирович со товарищи сгрудились вокруг, пытаясь сразу впятером заглянуть в маленькое окошко монитора. Сначала Заказесса вдоволь позабавилась с интерьерами гостиной. Терем, сама любезность, предлагал ей обои, чтобы с полосочками, и какую-нибудь мебель посветлее. По первому же намеку он цинично корректировал разработки ведущих мировых дизайнеров, подстраиваясь под вкус хозяйки. Под конец они так спелись, что Заказесса принялась рассказывать терему о приеме в каком-то посольстве и какие безвкусные там стояли диваны, пока не опомнилась и не прервала себя на полуслове. В спальне она первым делом спросила про шкафы. «Я подам вам все, что пожелаете», — вежливо ответил терем. Перед Заказессой закружилось разноцветье платьев, юбок, костюмов, блузок. Разгильдяй-дизайнер не столько по просьбе Коровина, сколько по собственному почину просидел всю ночь, чтобы настроить именно дресс-блок наилучшим образом. Перед Заказессой возникла она сама, ее чуть-чуть усовершенствованная, словно хороший портрет, трехмерная копия. «Вы хотели бы одеться для деловой встречи или в театр?» — мягко спросил терем. Полтора часа, как корова языком слезнула. Ребенок, в детстве не наигравшийся в куклы, весьма серьезно подошел к процессу. Наконец, завершив обход дома, Заказесса вышла на кухню. «А что же здесь так пустенько?» — капризно спросила она. Поскольку вопрос адресовался людям, терем смолчал. «Ну, как пустенько?» Коровин взял инициативу на себя. «Тот же принцип, что и везде. Дом предложит все, что нужно. 250 ресторанов, лучшие повара, сверхбыстрая доставка». Заказесса поджала губы. «Вообще-то я сама люблю готовить. Порой». Терем среагировал сам и мгновенно. Кухонная стена вспучилась и лопнула, открывая ряды полок, заполненных радужным калейдоскопом баночек с пряностями и крупами, зарослями свежей зелени, разноцветными горками овощей и фруктов. Пол вздыбился кольцом разделочных столов, мойкой, 12-конфорочной плитой, прозрачным холодильником, в котором угадывались корзинки грибов, ломти мяса, рыбные тушки. Из ниоткуда вырастали миксеры, шейкеры, блендеры, грили, фритюрницы, мармиты, мясорубки, пароварки. «Эта опция всегда останется при вас, сударыня», — галантно развел руками Коровин. С этого момента, хотя сдача продолжалась еще 5 часов, сомнений в успехе уже не было. «Знаете...» — Заказесса чуть задержалась на пороге, полуобернулась к Коровину, протянула в его сторону безупречную длань. «Вы молодец!» И не менее эффектно покинула терем. «Как вы это делаете, Коровин?» Негромко поинтересовался Нил Зирович, вытирая испарину со лба. Коровин пожал плечами. «У нас, эргономистов, свои подходы». Обычно фортуна навещала Коровина по понедельникам. Когда в акте приемки работ появилась последняя подпись, он окончательно поверил, что в этот раз обошлось. Коровину разрешили остаться в особняке до вечера, собрать вещи, то да сё. Стадо черных лимузинов, шурша гравием, неспешно побрело за ворота имения. «Ничего так потусились, а, Браза?» — прокомментировал отъезд комиссии терем. «Браза», — машинально повторил Коровин, — «исключить из лексикона, предложить синонимы». «Да ладно, Браза, выдыхай!» — дружелюбно посоветовал терем. «Работа сдана, мир прекрасен, пренебреги мелочами. Заходи, я сделал красиво. Пойдем оттопыримся, как-никак прощальный вечер». Коровин медленно обернулся. Холл преобразился. Коровин готов был отдать параллельный кабель на отсечение. 100 лучших дизайнеров и не предполагали, что атрибуты их изысканных интерьеров можно смешать столь кардинально. Аскетичный квадратный стол времен покорения Америки лишился ножек и превратился в дастархан, заполненный фруктами, шипящими горшочками, чистоколом островерхих бутылок. Разноцветные шифоновые занавеси украсили окна, воссоздав цветовую гамму ямайского флага. Подушки, расшитые лилиями и львами в стиле эпохи Луи XIII, были небрежно разбросаны по уславшему пол персидскому ковру. Из глубины дома донеслись первые аккорды расхлябанной карибской гитары. С огромного в полстены постера загадочно улыбался Боб Марли. «Настраиваюсь на волну твоего креатива», — нараспев произнес Терем. «Сразу за стол или дунешь сначала?» Коровин непонимающе уставился на самокрутку и зажигалку, возникшие на перилах крыльца. «Ты где это взял?» «Да твой непутевый брат-дизайнер! Нашел, короче, где нычки устраивать! Че ты напрягся? Джа разрешает и даже одобряет!» Коровин приложил ладонь ко лбу. Температуры не было. «Да не парься, браза!» — сказал Дом, и Коровину показалось, что невидимая рука снисходительно похлопала его по плечу. «Ведь главное же — это чтобы войны не было!» «А ведь и правда, — подумал Коровин, — главное — это чтобы не было войны!» Курить он все-таки отказался. Терем во все камеры уставился на запад. Коровин сел на крылечко. В миролюбивом молчании они вместе смотрели, как неоцифрованное солнце садится за далекий аналоговый горизонт.